поражает обычно неожиданность. Это особенно верно при переходе в мир тонкий. Если же в сознании заранее представить себе его условия и хорошо усвоить различия между плотным и тонким существованием, то неожиданность превратится в ожиданность, и своеобразие тонкого мира не нарушит равновесия. Сразу становится совершенно ненужным многое из того, без чего невозможно обойтись на Земле. Но привычка заставляет делать ненужное. Долгие размышления помогут отделить земное от тонкого и отбросить земное. Думать надо сейчас. И куда девать время, которое уже не придется затрачивать на земные нужды и обязанности? Часто и здесь свободное время люди не знают, куда себя девать и что делать, а как же тогда быть там? Отрицание того мира создает чудовищно нелепое положение. Проницаемость и прозрачность предметов осложняют их восприятие. Даже собственная рука прозрачна, она все же есть и дает свои ощущения. В более высоких слоях речь заменяется мыслью. Ощущения и переживания тотчас же отражаются на ауре и становятся видимо окружающими. Соседи по соответствию и сродству. Притяжение к различным слоям пространства и сферам по созвучию. Устремление и желание являются магнитом, притягивающим желаемое условие. Воображение становится двигателем и творческой силой, создающей впечатление яркой зримости порождаемых им образов. Не надо никуда ходить, ничего покупать, ничего приобретать, заботиться о жилье, о пище. Все выполняется действием мысли в соответствии с пониманием окружающей действительности и ее особенностей. Все окружающее обусловлено и ограничено широтою и размахом мысли. Мыслями ставятся пределы проявлением духа. Мысли, утвердившиеся и оформленные привычным мышлением на земле, будут сопровождать своего породителя и там, но приобретя внешнюю видимость и заменив собою предметы плотного мира. Мысли творчества – свойства обитателей тонкого мира. Оно отличается от земного тем, что предметы его становятся тут же видимыми тому, кто их создает, и не только ему самому, но и окружающим. Окружающие видят их по сонастроенности своего мышления. Закон созвучия управляет восприятиями и обуславливает их. Кроме продуктов воображения, тонкий мир наполнен двойниками всех предметов земных. Разобраться сразу во всем нелегко, но подготовленность помогает. Отличить шелуху от тонкого тела могут только те, кто знает различия и может проверить. Незнающий будет в неведении. Старые сказки дают очень интересное описание свойств астрального мира, но без ясного понимания того, о чем они говорят. Знающий является могущественным волшебником, который в этом мире творит то, что хочет, но надо знать, прежде чем мочь.